Последняя, третья атака зулусов длилась почти час. Яростный штурм зулусов натолкнулся на еще более яростный отпор буров. Ндлила слишком поздно бросил в бой свой резерв, допустив еще одну ошибку. Этот ход уже не мог спасти зулусов от поражения. Между тем, большая часть боеприпасов команды была израсходована, но и напор воинов Дингана уже прошел свою наивысшую точку. Их силы постепенно стали иссякать. Когда натиск зулусов заметно ослабел, Преториус, у команды которого осталось совсем мало боезарядов, через один из проемов между фургонами пустил в бой кавалерию и обратил врага в бегство. Элитные части Дингана, включая зулусский спецназ, были разгромлены. Буры преследовали противника несколько часов. В ходе этого преследования был ранен копьем в левую руку и сам Андрис Преториус. За все время ожесточенной битвы буры не потеряли ни одного убитого, лишь трое были ранены, в то время как потери зулусов составили не меньше 3000 человек. Воды Инкоми были завалены трупами и от крови окрасились в бурый цвет, после чего река получила свое второе название – Кровавая река. Невинно убиенные Питритиф и его соратники были отомщены в полной мере. Через 4 дня победоносные команды вошли в столицу зулусов, но она уже была покинута и подожжена. Неподалеку были обнаружены останки Питритифа и его людей, а также его договор с Динганом. Глава 29. Спустя полчаса, я покинул лагерь торговца, в кармане у меня прибавилось еще 5 фунтов, зато мое оружие с боеприпасами и ослик остались у торговца. Ничего, здесь в Капской колонии, деньги мне будут намного нужнее. Больше мне здесь делать было нечего и, подсадив Юнгу на плечо, я заспешил к расположенному впереди городишке. Мне сказали, что он называется Калсберг. Ничего, пошагаем напоследок, а от 3 сестер уже поеду на омнибусе как белый человек. В пути я вспомнил, че-то зачем-то до сих пор таскаю с собой свой смартфон, который мне было жалко выкинуть. Но и носить его с собой в английских владениях мне было тоже явно ни к чему. И вот, заприметив вдали от дороги приметную раскидистую акацию, я побрел к ней. Да есть дупло, правда, лезть неудобно, из-за колючек, но неудобно мне, так и другие не полезут. И я, кое-как чертыхаясь про себя, забрался и засунул в дупло узелок с завернутым в тряпицу смартфоном. Слава богу, в дупле не было ни змей, ни скорпионов, никакой еще гадости. Ну вот и все, дело сделано, надеюсь, он меня дождется, а нет, потеря невелика, и мне можно следовать дальше. А вот и первый встречный британский город, и я внимательно рассматриваю его, впитывая его своеобразие. Город выстроен весьма правильно и чистота в нем доведена до педантизма. На улице не увидишь ничего лишнего, брошенного. Канавки, идущие по обеим сторонам улиц, мостики содержатся как будто в каком-нибудь парке. При постройке города явно не жалели места. Улицы так широки и длинны, что в самом деле, без густого народонаселения, немного скучно на них смотреть. Впрочем, это только слава, что велик город. Будет велик, когда в черту его войдут целые поля. Одних площадей, или скверов, здесь больше 20. Каждая площадь имеет до 500 соток. В городе теперь пока, вместе с его округой, около 5000 жителей. Он еще ждет народонаселения, как и вся колония. Проходя эти пространства, где на далекое друг от друга расстоянии разбросаны фермы, невольно подумаешь, что пора бы уже этим фермам и полям сблизиться так, чтобы они касались друг друга, как в самой Англии, чтоб соседние нивы разделялись только канавой, а не степями, чтоб ни один клочок не пропал даром. Но где взять народонаселение? Пока здесь нет золота, и толпа не хлынет сюда, как в Калифорнию и Австралию. Жители занимаются земледелием почти во всех видах. До сих пор мало было сбыта, потому что трудно возить продукты в порт через Капские горы. Здесь довольно и черных. Для них есть особая церковь, которых всего 2. Обе английские, голландской нет. Я стал разыскивать себе гостиницу, прохожий показ направления. В конце улицы стоял большой двухэтажный, очень красивый дом с высоким крыльцом и закрытыми жалюзи. Я постучались. Негритянка отворила мне двери, и я вошел почти ощупью в темные комнаты. Негр открыл жалюзи и ввел меня в чистую большую гостиную, убранную по-старинному, в голландском вкусе, так же как в Блумфонтине. Через минуту явился хозяин, в черном фраке, в белом жилете и галстуке. Он молча, церемонно подал мне руку и заговорил по-английски о том, что же мне угодно. За шиллинг я договорился переночевать и воспользоваться плодами его кухни. Пока мне готовили комнату, хозяин повел меня в свой сад. Это был лучший, который я пока здесь видел. Сад довольно старый, тенистый, с огромными величавыми дубами, исполинскими грушевыми и другими фруктовыми деревьями, между прочим персиковыми и гранатовыми. Тут были и шелковичные деревья, и бананы, виноград. Под громадным фиговым деревом могло поместиться более 100 человек. Под тенью его двор спрятался от солнца. Хозяин предложил попробовать крупные выглядывающие кое-где между ветвей фиги, но предупредил, что, может быть, они не совсем спелы. Попробовал и правду еще не поспели, не соврал. Ладно, похоже, что здесь в старой колонии быть обеспеченным человеком быть совсем не дурно, особенно далее к побережью, за горами. Теплый средиземноморский климат, влаги вполне достаточно, все обжито цветут сады, прекрасные дома, многочисленное общество. Жаль, что пока у меня в кармане совсем мало наличных, и это пока мне все не по карману. Но иногда себя побаливать можно, тем более что я тут уже 5 месяцев и почти всегда в скотских условиях. Перед ужином, так как жара уже спала, я решил немного пройтись, нагулять аппетит и посмотреть городишко. Ну что ж, довольно миленько, но смотреть совершенно нечего. От скуки я набрел на церковь черных, и от нечего делать вошел вовнутрь. Проще ничего быть не может. Деревянная, довольно большая зала, без всяких украшений, с хорами. Вдоль от алтаря до выхода в 2 ряда стояли скамьи грубой работы. Впереди, ближе к алтарю, было поставлено поперек церкви несколько скамеек получше. «А это для кого?» – спросил я. «Это для белых, которые бы вздумали прийти сюда. Зачем это отличие в церкви?» – заметил я. «С черными нельзя вместе сидеть. От них пахнет. Они мажут тело растительным маслом, да и испарина у них имеет особенный запах». Поблагодарив миссионера за пояснение, я вышел из церкви, да действительно, когда совершал свое первое путешествие за золотом с носильщиками, где меня окружали черные, то пахло не совсем хорошо, так что, может быть, система апартеида имела под собой основание, до момента повсеместного распространения дезодорантов и духов. К ужину в гостинице я увидел еще несколько человек за обеденным столом. Похоже, у хозяина здесь нечто вроде местного клуба. Ужин был чисто английский, но с упором на мясо суп, цыпленок, баранина, фаршированное мясо, сосиски, зелень. Вполне неплохо, я попросил слугу обслуживающего гостей попробовать все, и мне показалось все довольно-таки вкусным. После ужина гости не расходились, а сидели, попивали капское вино и курили сигары. Ну что ж, господин Кшиштоф Квасневский готов общаться и не зря. Один из гостей оказался владельцем здешней фермы, который завтра собирался проехаться в нужном мне направлении по своим коммерческим делам и согласился меня подвести. Как все удачно. Глава 30. На следующее утро он заехал за мной в гостиницу, не знаю, как это сейчас называется, бричка или пролетка, но мой новый знакомый называл свою коляску экипажем. Всегда считаю, что даже плохо ехать намного лучше, чем хорошо идти, и я забрался вовнутрь, и мы поехали на юго-запад. Мелькали поля, фермы. Мой попутчик Сэм Ричардсон, узнав, что я в Африке новичок, дорогой показывал мне местные диковинки. Так он, заметив в поле большую белую птицу, видом напоминающую аиста, которая величаво шагала по траве. «Смотрите, секретарь!» Заметив приближающихся экипаж, птица начала учащенными шагами описывать круги по траве, все меньше и меньше, и когда мы подъехали настолько, что могли разглядеть ее, она взмахнула крыльями и скрылась. Да мы уже один раз встречались, спасибо тебе, птица, ты однажды меня уже здорово выручила. Так мы продолжали дальше трястись по неважной дороге, под неторопливые рассказы Сёма, которые, я признаюсь, стал пропускать мимо своих ушей и только иногда поддакивал и кивал ему. Впрочем, иногда мы останавливались, чтобы посетить придорожные кусты. Да такое путешествие выглядело намного комфортнее моих обычных странствий, да и двигались мы намного быстрее. Здесь уже были довольно-таки обжитые места, поэтому на обед мы остановились в придорожном трактире, а ужинать и ночевать остались в попавшейся гостинице, где я развлекался, рассматривая развешанные литографии. Следующим днем Сэм высадил меня в полдень в очередном городке, в котором у него и намечались его коммерческие дела, но пообедав в придорожном трактире я нашел себе другого попутчика, который смог подвести меня дальше, правда уже за деньги. Но ничего, не тащится же опять пешком. Правда, в оставшиеся 5 дней пешком мне пришлось походить, не всегда я находил желающих меня подвести, а ждать очень не хотелось. Да и деньги нужно было экономить. Но впрочем, мы с Юнгой к пешим странствиям уже привычные. Как и к ночлегу под открытым небом. Правда, здесь на природе полно змей, но и в придорожных гостиницах полно разной живности, мышей и клопов, которые не давали мне спать по ночам. К тому же был уже март месяц и лето уже заканчивалось, жара постепенно спадала, но зато все окрестные фермы и сады ожидал большой урожай. Наступала прекрасная осенняя пора. В придорожных гостиницах, где я останавливался поесть, я себе ни в чем не отказывал. Ростбиф, бифштекс, ветчина, куры, утки, баранина, с приправой из горчиц, перцев, сой, пикули и других отрав, которые страшно употребить и наружно, в виде горчичников и компрессов, и которые англичане принимают внутрь, и фрукты, виноград, фиги, орехи, миндаль, все это вызывало мое одобрение. К тому же все было крайне дешево, и стоило какие-то пенсы. Но впрочем, пенсы складываются в шиллинги, шиллинги в фунты, а последних у меня немного, но в предстоящем длительном путешествии в Европу, меня наверное будут кормить сухарями да мерзкой солониной, или чем там сейчас кормят. Так что нужно пользоваться моментом. Но вот 17 марта я наконец-таки достиг и желанного городка Три Сестры, который являлся перекрестком южноафриканских дорог и конечной станцией амнибусного маршрута из Кейптауна. Дальше дело пойдет намного быстрее. А давно ли сюда ездили на валах, в сопровождении толпы гаттентотов, на охоту за львами и тиграми? Теперь за львами надо отправляться километров за 700 от побережья. Города, дороги, отели, омнибусы, шум и суета оттеснили их далеко. Но тигры и шакалы водятся до сих пор везде, они рыскают на окрестных к Кейптауну горах. Так нахожу контору омнибусов, те ходят в Кейптаун 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам, прекрасно, как раз завтра очередной рейс, буду на месте через 13 дней, хорошо, но стоимость поездки 3 фунта, включая стоимость багажа весом до 6 килограмм, так багажа у меня нет, только Юнга, можно с ним. Он совсем ручной и никого не побеспокоит, да можно, беру билет. Однако из моих 6,5 фунтов у меня остается чуть больше 2, 42 шиллинга, придется опять переходить на скудную диету из хлеба и воды. И продавать по большей части нечего, часы здесь уже в залог не оставишь, могут возникнуть вопросы, все же прямые связи с Европой. Нахожу дешевую гостиницу, чтобы переночевать, и молча съедаю свой скудный ужин. Не пошикуешь, мне еще полмесяца нужно как-то жить. Небольшой алмаз я могу продать только в Кейптауне, чтобы не вызвать подозрений, да и то хватит ли денег на билет до Англии. Кстати, не узнать ли мне, что в мире творится? Я видел в гостинице газету не более чем недельной давности. Что там произошло? Ташкент уже давно взят армией генерала Черняева, чем британцы крайне озабочены, русские приближаются к их индийским владениям. В Британии издан новый роман Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес», от которого все просто в восторге. Отставка премьер-министра Испании, Назначение нового. Англичане, совместно с французами, покоряют вершину в Альпах. В Центральной Америке череда восстаний и переворотов, в Сальвадоре, в Доминиканской Республике, все это ерунда. А вот продолжается Великая война в Парагвае с ожесточенными боями и такая же кровопролитная Мексиканская война, и назревает война с Данией с немцами, пруссаками и австрийцами, это уже серьезно. В Бельгии умер король Леопольд и на престол взошел его сын, тоже Леопольд. Ну вот и все новости. Ну предположим, крупные события я знаю как будут развиваться, например, Мексика при помощи США отобьется от европейцев и останется американским вассалом, а в Парагвай, несмотря на то, что его население будет почти полностью уничтожено в результате Великой войны, сохранится как государство и даже сохранит большую частью свою территорию, опять же по требованию тех же США, но как мне сейчас заработать на этом денег? Никак, разве, что по примеру Остапа Бендера, разъезжать по городам в качестве предсказателя индийского жреца Брамина-йога, да и то основные вопросы, боюсь, будут на тему цен на шерсть и другие сельхозпродукты, так что много на этом не заработаешь. Ладно, нужно ложиться спать, утро вечера мудренее. Глава 31. Наутро я занимал место в омнибусе, кроме меня среди пассажиров не было мужчин. Старый толстяк лет 50 слишком, и еще более старый чопорный старик-миссионер таковыми считаться явно не могли. Другими пассажирами были женщина средних лет, на вид лет около 40, закутанная несмотря на жару в свое хлопчатобумажное платье, со шляпкой с вуалью на голове, ее дочь лет 12, и толстая рыжая ирландская Бонна девочки лет 45. Да похоже, здесь среди мужчин омнибусы вне в почете, и голландский фермер готов целыми днями трястись верхом на своей лошадке по жаре, лишь бы не покупать билет на омнибус, кстати очень-таки дорогой. Так что основные пассажиры последнего – женщины, дети и старики. Мы разместились в омнибусе, кучер занял свое место на облучке, и мы тронулись в путь. Мужчина-англичан, казалось, был местным столпом общества. Богатый фермер и по совместительству чиновник на общественных началах, и отвозил свою семью, жену и младшую дочь на лето в Кейптаун к родственникам. Два его взрослых сына на этот период остались у него на хозяйстве. Он несколько раз попытался заговорить на темы: виды на урожай, цены на скот, на шерсть, местные политические дрязги и так далее. Но я не мог поддержать разговор, сказав, что приехал недавно к родственнику. Но, узнав, что на родине мне досталось небольшое наследство, возвращаюсь уже обратно. Он обиженный, сперва замолк, но потом начал свои нескончаемые беседы с женой. Мы же продолжали трястись по неровной дороге дальше, и поднятая лошадьми красноватая пыль окутывала облаком наш экипаж. Чахлая трава вдоль обочины дороги была также покрыта этой пылью. Вдали проплывал однообразный африканский пейзаж, пастбища и редкие фермы, окруженные полями и садами, с которых черные работники уже кое-где начинали снимать урожай. С одной стороны меня сидела Бонна, напротив девочки, которая наблюдала за ужимками юнги, напротив меня англичанин, с другой стороны миссионер, и последнее место занимала дама. Читать было нечего. Пейзажи слишком медленно ползли перед моими глазами, и я понял, что что-то нужно делать, или это путешествие превратится в пытку. Я волей-неволей стал беседовать с миссионером. Нужно сказать, что от буров я набрался предубеждения против этих людей. Судите сами, прибывает такой человек, вернее его централизованно посылает британское миссионерское общество, в Африку и говорит: «Кушать не могу. Как хочу помогать неграм, приобщать их к Господу и цивилизации», едет куда его пошлют, строит миссию, за пару лет крестит кого-нибудь, в основном пару своих наемных работников, перед выдачей им зарплаты, и вроде мирно живет. Но через какое-то время в британских газетах появляется из этого места обращение. Якобы тамошний вождь обращается к королеве Виктории: «У меня есть мечта войти в состав Британской империи. Какой-то царь в такой-то год вручал России свой народ. Только здесь не Россия, а Британская империя, и естественно, что этому обращению тут же идут навстречу и включают местность в состав колонии. А вождь тем временем даже и не догадывается, что он куда-то обращался, все его заботы вкусно есть и сладко спать, желательно с новыми женами, пить, желательно спиртные напитки и ублажать своих колдунов. Все остальное оставляет его совершенно равнодушным. Недаром же буры, приходя в какую-то местность, первым делом сжигают эти миссии и прогоняют миссионеров. Даже знаменитый путешественник доктор Лингвистон, когда он был миссионером, не избежал такой участи. А нечего народ обманывать. Миссионер рассказал, что едет к своему начальству в Кейптаун с планом организовать одну, а лучше несколько миссий дальше на север от реки Лимпопо. Ну давай, дерзай. Еще он рассказал, что за годы жизни в Африке он выучил несколько языков, в основном негритянских диалектов банту. Но голландский, африканский, он тоже знал неплохо. Вот мне и занятие в дорогу, я буду заниматься изучением языка. Конечно, за полгода я начал уже кое-что понимать, но нужно практиковаться. Голландский очень похож на немецкий, но, к сожалению, с немецким у меня плохо, этот язык я не учил, только то, что смотрел фильмы про Великую Отечественную войну и знал несколько слов. К тому же под влиянием англичан слова еще больше искажаются. Например, немцы говорят монета, талер, голландцы уже долер, а англичане уже и доллар. В общем, нужно учиться и учиться. Ночевали мы в придорожных гостиницах, есть останавливались там же. За накрытыми столами миски и тарелки разнокалиберные. У графинов разные пробки, а у сутков и вовсе нет. Перечница с отбитой головкой — сплошная бедность и радушие. Зато кормит отлично мясо, зелень, фрукты, но, увы, мне приходилось жестко экономить. Выручали уже поспевающие арбузы. Продолговатые, формой похожие на дыни, они были и красны, и сладки, так что мы даже заказали себе их на дорогу. Через несколько дней пейзажи начали меняться, но они были вполне живописны. Все холмы и долины. Почва состояла из глины, наносного ила, железняка и гранита, но данная местность славилась своей зеленью, фруктами и здоровым воздухом. Похоже, что горы уже недалеко. Прибыли в очередное местечко. Поев в трактире, я вышел размять ноги во двор. Хозяйство было небольшое, но полное у этой африканского фазендира. Свиньи и домашние птицы ходили по двору, а рядом зеленел сад. Яркая зелень банана резко оттенялась на фоне темно-зеленых фиговых и грушевых деревьев. Из-за забора выглядывали красные цветы шиповника. Прошелся погулять на улицу. Везде зелено. Все сады да аллеи. Дошел до конца улицы и уперся в довольно большую протестантскую церковь с оградой. Направо стоял большой дом, казенный. Дом здешнего правления. Перед ним росли дубы, вероятно, это ровесники местечку. Любуясь зеленью садов, повернул направо, в узенькую улицу, и неожиданно городок закончился. Это все. С одной стороны возвышалась холм, местами голый, местами с зеленью. Кругом была любовно обработанная долина, вдали фермы. Пошел назад, возвратившись в город, и направился вдоль по узенькому ручью, в котором негритянки полоскали белье. По ручью стояли мазанки гаттентотов и негров. Кое-где увидел мелочные лавочки. Воротился на шоссе. У одного дома европейской наружности заметил несколько карет и колясок. Около них толпились путешественники обоих полов. Все англичане ведут себя как хозяева, а прошло только всего полвека, как они захватили эти места. Ничего, поживем, увидим, кто тут будет хозяином. Глава 32. Зовут садиться в омнибус, уже вновь в путь. Видно, что въехали в густонаселенную область. Бесконечные обозы тянулись к Кейптауну или оттуда, с людьми и товарами. Длинные фуры и еще более длинные цуги быков, запряженных попарно, от 6 до 12 в каждую фуру, тянутся непрерывной процессией по дороге. Валы эти, кроме длинного бича, ничем не управляются. Важный от доверия, гаттентот кучер сидит обыкновенно на козлах, и если надо ему взять направо, он хлопает бичом с левой стороны, и наоборот. Иногда валы еле-еле передвигают ноги, а в другой раз, подгоняемые бичом, бегут крупной рысью. При встрече с нашим экипажем валы неохотно и довольно медленно дают дорогу. В таком случае из фуры выскакивает обыкновенно мальчик Гаттентот, которых во всякой фуре бывает всегда несколько, и тащит всю упряжку в сторону. Смотрю, что попадается много пестро и нарядно одетого народа, мужчин и женщин, пеших, верхами и фурах, все малайцы, напоминающие наших цыган. Белые, черные, красные люди прямо словно попал в Новый Вавилон или Нью-Йорк. В следующую ночь прошел дождь. Славно, он прибьет дорожную пыль. Наутро в прекрасную погоду мы весело ехали дальше по холмам, по прекрасной дороге. Все было свежо кругом после вчерашнего дождя. Песок не поднимался пылью, а лежал смирно, в виде глины. Показавшиеся горы не выглядели угрюмо или неприязненно, наверное, они старались показать мне себя с хорошей стороны, хотя хорошего, правду сказать, было мало, как солнце не золотило их своими лучами. Немногие из них могли похвастать зеленой верхушкой или скатом, а у большей части были одинокие выветрившиеся, серые бока, которые разнообразились у одной, рытвиной, у другой, горбом, у третьей, отвесным обрывом. Хотя я и знал, что Африка изобильна песками и горами, но мое воображение рисовало мне темные мрачные джунгли, приюты львов, тигров, змей. Напрасно, однако ж, я глазами искал этих джунглей. Леса растут только на побережье, а внутри, начиная от самого мыса и до границ колонии, то есть на 1000 километров, почва покрыта мелкими кустами на песчаной почве, да искусственно возделанными садами около ферм, а за их границами, кроме редких оазисов, и этого нет. Но в это утро, в конце марта, даже эти кусты глядели веселее, зелень казалась зеленее. Измучившая меня жара начинала отступать. Все не могу сжиться я с этими противоположностями. Все мне кажется, что теперь весна, а здесь готовится к зиме, то есть к дождям и ветрам. Попутчики говорят, что все фрукты скоро отойдут, все кроме винограда. На следующий день опять стало жарко. Лошади ленивой рысью тащились по песку. Колеса визжали, жар морил. Все в омнибусе молчали. Разговоры уже всем надоели, все темы были обсуждены. Еще бы уже больше недели в дороге, запертые как в купе на железной дороге, только без возможности прилечь, кучер, от нечего делать, хлестал бичом по выползавшим на дорогу ящерицам, мне все это путешествие уже порядком надоело, а что же будет в океане? Слава богу, приблизились к горам, хоть какое-то разнообразие, они все ближе к нам. Мы ехали по их отлогостям, то взбираясь вверх, то опускаясь. Дорогу, похоже, размыло дождем, так что по пути образовались глубокие рытвины, и экипаж наш уже не катился, а рывком перескакивали через них. Надо отдать справедливость нашему кучеру. Он искусно владел кнутом и вожжами. Вот гора и на ней три рытвины, как три ветви, идут в разные стороны, а между рытвинами значительный горб. Проехать трудная задача, как бы, кажется, не поломать тут колеса и даже ребер и как самым мирным лошадям не потерять терпение и не взбеситься, карабкаясь то на горб, то оступаясь в яму. Может быть, оно так бы и случилось у другого кучера, но наш не тушуется. От его искусных маневров две передние лошади идут по горбу, а рытвина остается между ними. Если же они и спускаются в нее, то так тихо и осторожно, как будто пасутся на лугу. Иногда им приходится лепиться по косогору налево, а экипаж спускается с двумя другими лошадьми в рытвину направо и колышется, как лодка на волнах, но на гладких, округленных волнах. И это поминутно. Как тут не пожаловаться на дорогу? Похоже, что дороги проблема не только в России. Дорога еще некоторое время шла дурная, по размытым дождями, оврагам и буеракам, посреди яркой зелени кустов и крупной травы. Потом выехали мы опять на шоссе и покатились довольно быстро. Так что нет, все-таки похоже, что за дорогами тут наблюдают власти колонии, кое-где проезжаем через мосты, где, то дорога пролегает через ущелье, над которым видно, что поработали с помощью пороха и кирок рабочих, так что деньги на поездку не зря дерут такие большие, иначе экипажам через горы было не проехать. Карабкаемся в основном все выше и выше вверх, громады гор все росли перед нами, выставляя, одна за другой, дикие, голые вершины. Они, казалось, все более и более жались друг к другу. И когда подъедешь к ним вплотную, виделось, как они смыкаются сплошной стеной, через которую нельзя проехать. Но нет, на склонах гор виднелась извивающаяся серпантином тропа, она бежала кругом горы, пропадала, потом вдруг являлась выше, пропадала опять и так далее. Мы упорно стремимся вверх, наша четверка лошадей еле-еле плетется, подгоняемая взмахами бича. Дальше дорога прорезана в глинистом сланце. Слева у нас глиняная стена отвесно стояла над головой, справа внизу зияли овраги. На дне их текли ручьи, росла густая зелень, в которой утопал глаз. Дорога не широка, еле могут разъехаться встречные экипажи, но никого не видно, на дороге никакого движения, нигде нет ни души. Справа, уже настоящая пропасть, упадешь костей не соберешь. Края пропасти уставлены каменьями, расположенными близко один над другого, вместо придорожных столбиков. На высоте заметно становилось свежее, легко и отрадно было дышать этим тонким, прохладным воздухом. Солнце ярко сияло, но не пекло. Наконец мы остановились на одной площадке. «Здесь высота над морем около 2000 футов», — сказал кучер и пригласил нас выйти из экипажей. «Прекраснейший вид под нами слоистые покрытые зеленью горы, разрезанные пологим ущельем, на дне которого извивается голубая речушка, ближние склоны залиты ярким солнцем, а дальние покрыты густой тенью. Зелень свежа и ярка, но горы как торт, чередуют большие зеленые слои с узкими серыми и песчано-белыми каменистыми. Выше вдали еще более высокие густо-зеленые, почти темные горы, каменной стеной заслонившая часть неба. Над ними пелена белых облаков, сквозь большие разрывы между которыми видно пронзительно голубое небо, и солнце щедрыми потоками направляет водопады света на горные склоны. Жаль, что у меня при себе нет фотоаппарата. Трудная часть дороги уже позади, мы начинаем спускаться вниз. Под нами пропасти, мы словно висим над бездной. Бесформенное нагромождение скал, дальше стены гор и все разбросанные на них громадные обломки, похожие на монастыри, на исполинские надгробные памятники, словно следы страшного опустошения. Едешь по плечу исполинской горы и, несмотря на всю уверенность в безопасности, с невольным смущением глядишь на эти громады, которые как будто сдвигаются все ближе и ближе, грозя раздавить нас. Взглянешь вниз, в бездну, метров на 100, на 200, и с содроганием отвернешься. А наверху, такие же бездны, только опрокинуты над головой. Миссионер рассказал мне, что тут много гиен и шакалов, они водятся во множестве везде в горах, даже поблизости Кейптауна. Их отравляют стрихнином, которым я, кстати, тоже кое-кого отравил. И тигров тоже много, говорил он, но здешние тигры мелкие, с большую собаку. Скоро мы проехали каменный мост, сразу за которым расположился трактир, где мы, наконец, таки, смогли размять ноги и поесть. Да уж эту торговую точку при всем желании не объехать. Тут же мы и заночевали, так как в горах никто не ездит ночью. Глава 33. Наутро пустились дальше. Дорога шла теперь по склону, и лошади бежали веселее. Ущелье все расширялось, открывая горизонт и дальние места, какие-то птицы щебетали и свистали где-то в вышине. Кругом горы теряли с каждым шагом угрюмость, и мы незаметно выехали из ущелья, переехали речку, мостик, и в обед мы остановились на полчаса у маленькой гостиницы перекусить. Похоже, теперь уже скоро приедем на место. После ужина миссионер поговорил с хозяйкой, а затем рассказывал мне, что, за несколько дней перед нами, 8-летняя девочка, бывшая здесь проездом, сунула руку в нору ящерицы, как казалось ей, но оттуда выскочила очковая змея и ужалила ее. Девочка через полчаса умерла. Однако, Еще не время расслабляться, Африка не дает забыть о себе. На следующий день мы заехали ночевать в довольно-таки крупный местный городок Стелленбош, и я уже заранее представлял себе все блага цивилизации: обильный ужин, виноград, арбузы, покойный ночлег и выразительные взгляды черноглазых служанок-мулаток. Но гостиница оказалась занята. Из Кейптауна ехали какие-то новобрачные домой, на ферму, и ночующие гости заняли все комнаты. Нам, однако ж, предложили ужин и фрукты, все кроме ночлега. Но хозяйка гостиницы не растерялась и для нас наняла комнаты в доме напротив, и мы все шумно отправились на ночлег, не зная, чей дом, что за люди живут в нем. Видел я только, что вечером сидело на балконе какое-то семейство. Что-то отвык я от такого многолюдства, за полгода своих скитаний, и оно мне уже не нравится. На другой день мы рано уехали, и к обеду, то есть часов в пять, я, запыленный, загорелый и небритый, с юнгой на плече, вышел из экипажа омнибуса в Кейптауне. В кармане у меня осталось всего 15 шиллингов. Ну что вам рассказать о Кейптауне? Прежде всего, на севере этого, расположенного у берегов Бирюзового океана, города, доминируют над местностью громады гор. Еще задолго до въезда в город моим глазам открылись три странные массы гор, не похожих ни на одну из виденных мной прежде. Одна предлинная, довольно отлогая, с углублением в середине, с возвышенностями по концам. Другая высокая, ровная и одинаково широкая и в основании, и наверху. Вершины нет, она как будто срезана, и гора оканчивается кверху площадью, почти равную основанию. К ней прислонилась третья гора, вся в рытвинах, более первых заросшая зеленью. Их называют Столовая гора, Львиная гора и Чертов пик. Столовая гора названа так потому, что похожа на стол, бока ее кажутся гладкими, между тем, если внимательно присмотреться, то видны большие уступы, неровности и углубления, но они исчезают в громадности глыбы. Эти три горы, и между ними особенно Столовая, недаром знамениты. Обливают ли их солнечные лучи, лежит ли густой туман на них, или опоясывают облака, во всех этих уборах они прекрасны, оригинальны и составляют вечно занимательное и грандиозное зрелище для каждого путешественника. Эти три странные горы, как три чудовища, облегали город. Столовая гора, мрачная, серая, как все горы, окаймляющие южный берег Африки, состоит из песчаника, почерневшего от солнца и воздуха. Кое-где зеленеет травка, да кустарниковые растения забрались в промытые дождем рытвины. По подошве кучками разбросаны рощицы и сады с дачами и виноградниками. С вида кажется невозможным войти в эту стену. Между тем там проложены тропинки, и любопытные туристы с проводниками беспрестанно отправляются туда. Более близкая Львиная гора отнюдь не похожа на лежащего льва. Продолговатый холм в самом деле напоминает хребет какого-то животного, но конический пик, которым этот холм примыкает к Столовой горе, совсем не похож на львиную голову. Наиболее удаленный от города Чертов пик и вовсе мне показался просто крутой скалистой горой. Между горами и океаном и раскинулся зеленый цветущий город Кейптаун. Однако я здесь по делу, а не любоваться видами, и спросив у конторы омнибусов недорогую гостиницу, я отправился туда пешком в целях экономии моих небогатых средств. Найдя необходимый двухэтажный дом, я, поднявшись на крыльцо, зашел в прихожую и, сказав малайцу-слуге позвать хозяйку, осмотрелся. Окно выходило прямо на внутренний дворик. Около дворика кругом шла шпалера из виноградных лоз, и кисти ягод висели везде, зрелые и крупные, янтарного цвета. Двери направо и налево были отворены настежь, жалюзи и окна были полуоткрыты. Везде царили сумрак и прохлада. Вошедшая старуха-хозяйка сдала мне комнату на три дня и спросила, буду ли я обедать. Я с радостью согласился и заказал яичницу с ветчиной. Впрочем, предложенная мне малайцем чересчур жесткая солонина и слишком мягкая яичница, не сказать, что мне особенно понравилось. Все это я запил мутной бурдой с сахаром, который англичане называют чаем. Надо же так испоганить первосортный индийский чай, или он здесь еще пока китайский, и в Индии англичане его только собираются разводить. А впрочем, неважно. После ужина я, узнав у хозяйки адреса местных ювелиров и портовой конторы, отправился отдохнуть. Путешествие в омнибусе изрядно вымотало меня. Утром умывшись, побрившись и позавтракав неизменной яичницей с солониной, я вышел на улицу. Сегодня было 1 апреля, но мне было вовсе не до смеха, денег не было, а за алмазы здесь дадут, дай бог, 1/10 европейской цены, а мне нужно было еще туда добраться. Утром я попросил хозяйку присмотреть за моей обезьянкой месяца на 4, пока я съезжу в Европу к нотариусу, чтобы получить деньги в наследство, но сейчас я в стесненных обстоятельствах. Хозяйка согласилась. Ей Юнга будет обеспечивать местный колорит для приезжих. Между тем день был удивительно хорош. Южное солнце, хотя здесь и осеннее, не щадило своих красок и лучей. Улицы тянулись, дома стояли задумчиво и казались вызолоченными от жаркого блеска. Я прошел мимо большой площади, усаженной большими елями, наклоненными в противоположную от столовой горы сторону, по причине знаменитых ветров, падающих с этой горы на город и залив. На площади с утра тренировались солдаты, их красные мундиры показались мне маскарадными костюмами. Вот вам и знаменитые реньи-баас, красные куртки, как называли их буры, вот они, мои основные будущие противники, какого будет с вами воевать. Конечно, проще всего было, подобно самим англосаксам, подбросить им бациллы оспы. Я то был привит от этой болезни, но в дороге я узнал от миссионера, что солдат и матросов англичане начали тоже обязательно прививать от этой болезни, еще в начале века, а сейчас в 60-е годы прививки стали массовым явлением и среди жителей Капской колонии. Так что заражать оспой можно только каких-либо отсталых негров в глубинке. Ладно, у меня еще полно дел, и прежде всего я посетил ювелира. Им оказался еврей по фамилии Гольдберг. Я приготовил жалостливую историю, что я, мол, поляк, еду из Индии на родину получать наследство, а в Индии я купил небольшой алмаз, но денег на дорогу не хватает, поэтому мне его нужно продать. Еврей, осмотрев заранее приготовленный мной небольшой алмаз, заявил, что тому красная цена 5 фунтов, и это еще он предлагает себе в убыток. Я обещал подумать и ушел. Второму ювелиру, кстати, тоже еврею, я с порога сказал, что алмаз мне Гольдберг оценил в 6 фунтов, но я хочу еще прицениться, и, крепя сердце, он накинул мне 1 шиллинг и стал счастливым обладателем моего сокровища. Пока еще здесь алмазы только привозные, издалека, из Индии или Бразилии, поэтому здесь они еще ценятся, то ли будет через 10 лет, когда алмазы пойдут здесь килограммами, тогда за подобный алмаз на приисках будут давать максимум 5 шиллингов, а я выручил сейчас целых 121. Недаром в Европе после открытия алмазных приисков Южной Африки люди начали спешно продавать свои фамильные драгоценности, пока цена окончательно не упала. А так, в сопоставимых ценах цена алмазов падала каждый год вдвое. За 500 лет они подешевели в 500 раз. Но хватит ли мне денег добраться в Европу? Судовая контора находилась недалеко от здания биржи, низенькое, не представляющее ничего замечательного здание голландской постройки. Я заглянул туда, там находилась большая зала, увешанная тысячами печатных уведомлений о продаже, о покупке, да множество столов с газетами. Рядом в комнате помещается и библиотека. Интересное место. В судовой конторе порадовали меня, что послезавтра в Англию направляется подходящее для меня судно, пароход с грузом вина, шерсти и других предметов африканского экспорта. За проезд без удобств с меня заломили 12 фунтов, включая питание, плюс потребовали предъявить документы. Документы у меня были как у кота Матроскина, усы и хвост, то есть никаких, кроме паспорта РФ, который я никому не показывал, и до сих пор мне они не слишком требовались. К счастью, неподалеку от биржи находилось присутственное место, где чиновник без особых проблем написал за меня прошение и тут же зарегистрировал меня в качестве полноправного гражданина Капской колонии, за что и взял всего полфунта. При этом тут же, как с новоявленного налогоплательщика, потребовал с меня деньги на налоги за текущий год. Вот чем объяснялась эта кажущая простота оформления. К счастью, я оказался настоящим пролетарием, то есть не имел совсем никакого имущества, подлежащего обложению колониальными налогами, ни земли, ни дома, ни скотины. К тому же, так как собирался уезжать и не стал покупать патенты на занятие какой-либо деятельностью, так что с меня полагалось взять только душевую пошлину в 2 шиллинга, которые мне предложили заплатить тут же на месте, о чем и выдали соответствующую бумагу. После чего чиновник напомнил мне, так как я собираюсь уезжать из колонии, то необходимо еще заплатить выездную пошлину размером в 1 фунт. Но и тут обрадовал меня, что когда я вернусь в колонию, то могу зачесть эти уплаченные деньги в счет предстоящих платежей. Вот так сразу мой карман опять похудел на 1,5 фунта и 2 шиллинга. Итак, денег на билет не хватает, а меня уже ободрали как липку. К тому же это колониальное гражданство не совсем равноправное, недаром же родилось такое понятие как креол, то есть сын европейцев, родившийся в колонии. Якобы уже сам воздух колонии, вдыхаемый им при рождении, делает его менее равноценным, чем обычный житель метрополии. Ладно, сегодня я уже ничего не успеваю сделать, пора возвращаться в гостиницу. Выхода нет, придется продавать еще один маленький алмаз, который чуть-чуть побольше, чем проданный. И у меня в запасе остается еще 2 последних небольших камешка, чтобы жить в Англии.